Первый шаг в карьере. Бирмингем. Футбольный путь Беллингема начался в детской команде под названием Stourbridge Juniors. Этот юниорский клуб основал отец Джуда вместе со своим другом Филом Вулдриджем. Они решили открыть команду, чтобы детишкам из Стоурбриджа не приходилось ездить в соседние города на тренировки. Джуд попал в Stourbridge Juniors без особого отбора, но практически сразу стало понятно, что его взяли не просто по блату за счет того, что отец основатель команды. С ранних лет Беллингем стал круто проявлять себя на поле. Его потенциал высоко оценивал тренерский штаб во главе с Вулдриджем. Уже тогда в мальчишке были видны задатки большого футболиста. Выступления Джуда на детском уровне были настолько убедительными, что в возрасте 8 лет его пригласили в Академию Бирмингема. Родители долго не раздумывали. Они дали добро на переезд сына в центральный город-регион. Именно там началась выдающаяся футбольная карьера талантливого британца. Итак, в Академии Бирмингема Беллингем стал выделяться практически сразу. Его неординарность проявлялась не только во время игры. Однажды он сделал прическу в стиле бразильского нападающего Роналдо, полукруглая челка на лысой голове. Выглядело ли это стильно? Нет, скорее нелепо. Однако истинные поклонники футбола оценили отсылку на прическу одного из величайших игроков всех времен. А еще Джуд постоянно ходил на тренировки в форме Реала и Ювентуса с фамилией Зинедина Зидана на спине. Именно легендарный французский полузащитник был кумиром мальчишки. Тогда никто и представить не мог, что однажды Беллингема вполне резонно будут называть новым Зиданом, а сам Зинедин будет публично хвалить его в средствах массовой информации. На детском уровне Джуд просто разрывал. Класс его игры был на две головы выше, чем у сверстников. Во время тренировочных двусторонок Майк Дотс, так звали тренера Академии Бирмингема, специально ставил в команду к Беллингему самых слабых ребят. Это позволяло хоть как-то уравнять шансы. Джуд и в слабой команде умудрялся блистать. Мальчик обижался на наставника, который умышленно усложнял ему условия игры, ставя в команду к слабым товарищам. Но с годами Беллингем осознал, что это делалось ради его же блага и прогресса. Однажды, выиграв чемпионат Испании с Реалом, Джуд написал своему детскому тренеру: «Спасибо, я ценю все, что вы для меня сделали». Позже Дотс объяснил, в чем же был смысл персональных усложнений игры для Беллингема. Специалист, видя в мальчишке задатки великого футболиста, пытался привить ему лидерские качества и максимальное чувство ответственности за результат. Играя в слабых командах на тренировках, Джуд подсознательно привыкал быть лидером, брать игру на себя и отчаянно бороться за результат. Он с детства осознал, что победы не даются легко, даже если ты очень круто играешь. Это воспитало в полузащитнике менталитет бойца. Со временем Беллингем стал получать вызовы в юношескую сборную Англии. Там он поразил всех своей открытостью. Парень никогда не стеснялся при всех задать вопрос тренеру, если он что-то не понял. А еще Джуд достаточно смело мог предложить тренерскому штабу свои игровые идеи. Некоторые из них даже были реализованы в матчах. Интересный факт. На старте карьеры Беллингема наигрывали как центрального нападающего. Ожидали, что он пойдет по стопам отца. Но со временем стало понятно, Джуд – идеальный центральный полузащитник с уклоном в атаку. Уже в 14-летнем возрасте Беллингем стал проявлять зрелость, которая присуща даже не всем взрослым футболистам. Однажды юный хавбэк не забил решающий пенальти, из-за чего молодежка Бирмингема вылетела из турнира. После этого Джуд выступил с речью в раздевалке. Это был не просто набор пацанских цитат из социальных сетей. Полузащитник вполне по-взрослому сказал, что лидеры должны проявлять себя в ключевые моменты, а ему это сделать не удалось. Парень попросил прощения у товарищей по команде, получив в ответ понимание и поддержку. В общем, детско-юношеский уровень футбола Беллингем прошел с большим успехом. Его все чаще стали привлекать к тренировкам с основной командой Бирмингема. И вот, наконец, настал тот самый день, 6 августа 2019 года, когда Джуд дебютировал во взрослом футболе. На момент дебюта ему было всего 16 лет и 38 дней. Он стал самым молодым игроком в истории клуба. Полузащитника выпустили на матч Кубка Лиги с Портсмутом. Эмоции от дебюта были испорчены поражением Бирмингема со счетом 0-3. Вопреки этому тренерский штаб решил полноценно дать шанс юной звезде закрепиться в основном составе. Беллингем все чаще стал получать игровое время. В чемпионшипе, второй по силе дивизион Англии, юный хафбэк дебютировал в матче против Суонси. Бирмингемцы безнадежно проигрывали, и выход на замену молодого таланта не спас команду. А вот уже в следующем туре Джуд получил шанс выйти в стартовом составе на матч против Сток-Сити. В этой встрече 31 августа 2019 года золотой английский мальчик забил свой первый гол на профессиональном уровне. Он подхватил мяч недалеко от штрафной площади соперника и нанес результативный удар со средней дистанции. Красивый и важный гол для 16-летнего подростка. Беллингем настолько бурно радовался взятию ворот, что, подбегая к родным трибунам, споткнулся и упал. Однако в то же мгновение он вскочил и растворился в объятиях товарищей по команде и болельщиков. Тогда парнишка вряд ли осознавал, что впереди у него еще немыслимое множество подобных триумфальных моментов. Яркий старт во взрослом футболе породил вокруг Беллингема много разговоров. Не все они были позитивными. Некоторые опытные футболисты Бирмингема считали, что Джуд еще слишком молод для постоянного места в основном составе. В Англии силовой и жесткий стиль футбола. Поэтому какой-нибудь матерый защитник мог сломать техничного и по-спортивному наглого юнца. Однако тренерский штаб слепо верил в Беллингема. Наставник команды заступался за вундеркинда и говорил ветеранам: «Этот парень станет великим. В будущем вы сможете хвастаться, что помогали ему в начале пути». Кстати, Джуд, даже став главной молодой звездой Бирмингема, не зазнавался, ни о какой звездной болезни речи не шло. Парень сохранял скромность и был сконцентрирован на футболе, поэтому со временем его приняли даже те суровые одноклубники, которые изначально были не в восторге от его ошеломляющего появления. В том чемпионате Беллингем забил еще 3 гола. Тренеры использовали его на разных позициях – в центре полузащиты, под нападающим и даже на флангах атаки. Со временем все в очередной раз убедились, что оптимальная позиция для Джуда в средней линии. У молодого британца универсальный набор качеств, благодаря которому он умеет на поле абсолютно все. Так что максимальную пользу Беллингем может приносить именно в полузащите. В середине сезона Джуд получил небольшое повреждение стопы, но все равно рвался на поле. Сотрудникам клуба пришлось провести с ним воспитательную беседу. Тренеры донесли юному максималисту, что нужно беречь себя, хотя самоотдача парня им явно нравилась. Беллингем сделал паузу на 1,5 недели, залечил стопу и продолжил играть. Суммарно за тот сезон он провел 41 матч. Забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Но самое главное, талантливый полузащитник помог Бирмингему сохранить прописку в чемпионшипе. Одной из ключевых вех эпохи Джуда в Бирмингеме стал момент, когда его признали лучшим молодым игроком команды. Это стало не только поводом гордости для всей семьи, но также и крупным испытанием для самого игрока. Психологическая нагрузка возросла, от Беллингема стали постоянно ждать чуда. На этом этапе его жизнь уже стала всесторонне планироваться вокруг футбольной карьеры, что временами требовало жертв. Параллельно с подвигами на спортивных полях Англии Джуду приходилось уделять немало времени учебе. Частенько на матчи и тренировки парень приезжал с уроков и экзаменов, поэтому одноклубники привыкли видеть его не только в футбольной, но и в школьной форме. Беллингем провел за основу Бирмингема всего один сезон. 22 июля 2020 года он сыграл в составе родной команды последний матч. За подписание британского вундеркинда развернулась настоящая война на трансферном рынке, поэтому у скромного клуба из чемпионшипа не было шансов сохранить свою главную звезду. Однако его время в Бирмингем-Сити навсегда останется красивой главой в истории клуба. Ведь этот парень стал символом эпохи талантливой молодежи и визуализацией того, что упорная работа позволяет добиваться успеха. Руководство Бирмингема вывело из обращения 22-й номер, под которым выступал Беллингем. Такое решение вызвало массу вопросов со стороны болельщиков, ведь обычно клубы замораживают номера своих многолетних легенд, а бирмингемцы решили забронировать в истории номер человека, который провел за команду всего один сезон. Впрочем, это их дело, и не нам их судить. Джуд действительно стал одной из главных звезд в истории клуба и самым крутым воспитанником академии. Беллингем олицетворяет собой надежды нового поколения футболистов. Он стал образцом того, как таланты из академии могут преображать свои клубы и делать решительные шаги на мировую футбольную арену. Нет сомнений, что карьера Джуда будет предметом восхищения на протяжении долгих лет, и несмотря на то, что он уже покинул Бирмингем, его значимость для истории клуба очень велика.